Роботы. Эрик Робот выставлен впервые в Англии на ученической выставке. Он может стрелять из пулемета по команде. Так оповещает местная газета под картинкой, изображающей стальное чудовище. В приложении к New York Times изображен какой-то ученый из Массачусетса, делающий сложные вычисления, а подпись гласит о том, что он изобретает мозги для робота. Итак, в разных концах мира человечество занято мыслями не о самоусовершенствовании, но об усовершенствовании механических чудовищ, которые должны заменять людей во многих работах. Многие миллионы безработных и голодающих ищут работы, готовы приложить свою энергию к любому труду, лишь бы спастись от голода и холода. Но им угрожают не только живые конкуренты, но изобретаются и какие-то мозги для роботов. Неужели ко всем несчастьям и злобным выдумкам люди начнут мыслить по направлению условной механизации, забывая об истинном назначении своего бытия? Музыка в консервной банке, искусство на фильме, лекции по радио, корабли без капитана, аэропланы-бомбометы без пилотов и, как корона механизации и венец уничтожения человеческого духа, война ядовитыми газами и биологическое истребление всего живущего. Старые заветы о том, что доживет все живущее, кажутся какими-то неуместными. Вместо симфоний и опер завывает саксофон, и люди медленно движутся в механическом танце смерти. Может быть, мы преувеличиваем. Может быть, нашествие роботов во всевозможных одеяниях не так уж опасно, но перед нами лежат многие журналы и письма с разных концов света. Отовсюду слышатся вопли ужаса не только о безработице, но и об умерщвлении духа. Чуткий духовный водитель Васвани в издании женского журнала «Мира» выражает глубокое сожаление о быстро растущем цинизме. Он подчеркивает, что почитание героизма было основой совершенствования личности и прогресса нации. Цинизм есть форма разложения. Наши потребности в новой интеграции мыслей и жизни. Циники справедливо приравнивались к воронам, между тем как почитание героя подобно расцвету в жизни народа. Из другого края слышится: мы ждем героизм, который останется героическим даже в своих тайных помыслах. Мы ждем героев, которые порождают драконов в частной жизни. Мы желаем то царственное мужество, которое подавляет каждый недостойный импульс, как только он зарождается. Быть героичным должно заключаться в самой природе человеческой. Древние риши молились. Тамасо ма джотир гамая, что значит «через тьму веди нас к свету». Поистине исполняется именно этот путь. Тьма так сгустилась, что, потопая в ней, люди перестают желать света. Сожигаются на глазах голодных гекатомбы зерна. Убиваются миллионы животных, чтобы не помешать остальным. Говорят, что все это нужно, и что кто-то, в конце концов, оставшийся, получит необыкновенную выгоду. Но кто будет тот, кто выживет и останется? И не выйдет ли против него какой-то уже давно заведенный робот, и не размозжит ли ему голову привычным механическим движением, в то время как последняя механическая пластинка будет доигрывать джаз из похоронного марша Шопена? В то же время, несмотря на все эти странные в своей природе признаки, мы не можем быть пессимистами. Можно знать, что роботы еще покажут себя во всем своем механическом невежестве. Именно они, как уже и случалось, остановят самое нужное уличное движение — трафик. Они не донесут спешную весть. Они, заржавев от морского тумана, направят человеческий корабль на гибельную скалу. Трудно представить себе, кто может оказаться наиболее губителен. Роботы ли, заведенные механической рукой, или же та бесчеловечная биологическая война, о возможности которой можно читать в газетах? Может быть, люди надеются, что вообще от нашей цивилизации, уже не говоря о культуре, мало что останется. Таким образом, и постыдные газетные листы со всеми дифирамбами о ядовитых газах и биологической войне разложатся и сгниют между многого другого. Помню, как у Уэллса на одном обеде он, подняв рюмку, сказал: «Не удивляйтесь, если этот кусок стекла для кого-то когда-то опять будет редкостью». В этой шутке звучала неподдельная ирония печальной действительности. И все же через всех роботов, поверх всех ехидн безбожия и темного невежества, зарождаются прекрасные очаги сотрудничества. Правда, они редки. Правда, каждый, вступающий на этот путь, подвергается всевозможным трудностям. На него сыплется град черных камней. Для всех роботов и ядовитых человеконенавистников каждый, думающий о созидательном сотрудничестве, должен быть уничтожен. Не может быть для темных и речи о том, чтобы привести в свою веру, вернее, в свое неверие, молодые, преданные истинному познанию сердца. Попросту говоря, они должны быть уничтожены, и нет такой злобной выдумки и клеветы, которая не должна бы пропустить случай, чтобы прекратить луч света. Но ведь древние риши и предусмотрели именно эту тьму, которая является пробным камнем для взыскующих света. Эти искатели блага отлично чувствуют, что препятствия не случайны и должны быть превзойдены. Среди настоящих искателей много и поддельных. Много тех ночных никодимов, которые шепчут сладкие речи ночью и готовы предательствовать в зной дня. Дайте им даже самый маленький опыт подтверждения их стремлений, и они немедленно уйдут в бездну, где до тех пор и проживали. Спросите, может ли такой никодим ради блага не спать всего одну ночь, и он поспешит скрыться, лишь бы не затруднить себя даже малейшим усилием. Но не о них жив человек. Люди живы теми немногими преданными сердцами, одно упоминание о которых удесятеряет силы. Хотящие идти во тьму туда и пойдут, но взыскующие свет достигнут его через все потемки. Книга «Мир огненный» заповедует: кто то полагает, что он желает достичь космического сознания, пусть лучше думает об очищении сердца. Пусть не только воображает себя победителем космоса, но желает очистить сознание от ссора. Нельзя проникнуть за пределы закона без желания приблизиться к преображенным. Именно пекарь хлеба духовного и телесного не должен помышлять лишь, как самому насытиться. Выздоравливающему опытный врач советует не думать о прошлой болезни и уговаривает думать о будущем и о счастливых обстоятельствах. Так не только физически, но и духовно отметается всякое напоминание о прошлой болезни. Следует прилагать такой же простой метод при всех случаях жизни, особенно же при огненных действиях, когда огонь трепещет от мрака, не нужно думать о мраке и о воздействии его на огонь. Явление будущего воспламенит сердце. Самое подавляющее может рассеяться от будущего. Глупцы кричат о конченной жизни. Разве может кончиться жизнь вечная? Нужно произвести столько ужасов, чтобы нарушить жизнь. Даже звери не дерзают обратиться в прах бездны. Среди психических заболеваний самые неприятные, почти неизлечимые — предательство и кощунство. Однажды предатель — всегда предатель. Только сильнейший огненный удар может очистить такой зараженный мозг. Если такое преступное состояние происходит от одержания, то такая причина одинаково неутешительна. Можно ли представить сотрудничество с предателем или кощунником? Они как зараза в доме. Они как труп смердящий. Так мир огненный не имеет утешения для предателей и кощунников. Смелость сочетается с осторожностью. Иначе смелость будет безумием, и осторожность обратится в трусость. Люди, которые представляют себе всю сложность огненных волн, могут оценить совет осторожности. Йог не забывает всю осторожность. В ней будет уважение к великой стихии и почтение мира огненного. Можно видеть, как нужно запрячь всю осторожность, проходя между рядами тончайших сосудов. Все эти изделия огненной работы требуют такой бережности, то сами огненные волны умножат путь нашей сердечной наблюдательности. Именно этой сердечной наблюдательностью может безошибочно отличать, где есть животворящие стремления, где механический штамп робота. Друзья мои, сейчас очень сильны всякие роботы, всякие условности, мертвенные запреты и ржавый скрип злости и все прочие свойства механизации и всякой хотя бы технократии. Все эти темные беды будут приоборены огненным сердцем. Когда я вспоминаю о вас, дружно сходящихся во имя истинного мира и сотрудничества, то всегда сердце преисполняется радостью. Трудясь весь день, отдавая энергию свою подчас очень трудным занятиям, вы во всей свежести духа находите силы сходиться по вечерам для прекрасных преуспеяний духовных. Честь тем, кто устремляет вас к этим достижениям. Честь вам самим, кто находит в себе и неутомимость, и терпение, чтобы превращать рутину жизни в сияющий сад прекрасный.